памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Какая может быть задача у полководца, который принимает решение о проведении сражения? Вопрос будто бы чисто риторический, и ответ заранее предопределен. Таковой задачей может быть только победа, которая знаменует разгром и желательно уничтожение армии противника, а всякая иная задача представляется абсурдной. В военной доктрине Наполеона генеральное сражение, то есть боевое противостояние главных армий противника, занимает основополагающее место. Замысел военной кампании, вся система боевых действий, они концентрируются вместе предельной концентрации и сил и энергии, то есть на генеральном сражении. Генеральное сражение сокрушает и физически, и психологически противника. Оно разрешает все проблемы, делая бессмысленным для противника дальнейшее сопротивление. И в этом отношении Наполеон был верным последователем Ганнибала Барки из Карфагена и Александра Македонского. В русской кампании генеральное сражение представляло особую необходимость, поскольку на огромных пространствах России маневренная война с серией мелких стычек, она могла продолжаться крайне долго, и она давала с течением времени все больше и больше преимуществ именно русской стороне. Прежде всего, и Наполеон это понял, что ни о каком массовом восстании русских рабов против своих помещиков-рабовладельцев об этом можно даже не надеяться. Потому что патриотическое единодушие сословий было неожиданным и крайне неприятным сюрпризом для французского императора. Французская стратегия строилась в том числе и не в последнюю очередь на том, что вступление великой армии, оно спровоцирует два события, которые сами по себе в состоянии разрушить страну. Ну, во-первых, это мятеж крестьян и городского плебса против тиранической феодальной власти, такой новый пугачевский бунт. А во-вторых, это мятеж русской либертированной аристократии против императора, мятеж или заговор, в ходе которого Александр I ради спасения власти и жизни вынужден будет пойти на капитуляцию перед Наполеоном. Но ни того, ни другого не произошло. А это означает, что война затягивалась, что было крайне неблагоприятно для Наполеона. Император ведь не мог долго находиться вне Европы, где вся властная система была на нем предельно сконцентрирована. И вот по этой же причине Наполеон не мог без риска для своей власти, не возбудив надежд на дезавуирование его завоеваний, вернуться в Европу без решительной победы. Ведь война с Россией – это не просто война. И дело даже не в огромной территории и огромном потенциале России, а в том, что эта война является в своей, так сказать, совокупности, по своей философии, своеобразным главным генеральным сражением во всей политике Наполеона. Почему? Да потому что победа над Россией одновременно естественным образом означает и победу над Англией. Потому что огромные ресурсы России теперь будут питать не англичан, а французов. Потому что кольцо континентальной блокады замкнется плотно и окончательно замкнется, и, следовательно, вопрос гибели Англии в результате внутреннего взрыва оставался лишь вопросом времени, причем не слишком-то отдаленного. Провал русской кампании, и Наполеон не мог этого не понимать, будет стоить ему слишком дорого. Ведь по существу на кон поставлено 15 предыдущих лет победы и завоеваний, поставлен тот мир, который был путем чудовищных усилий и многих жертв выстроен Наполеоном. И в такой ситуации нужно было быть предельно осторожным и действовать с точным расчетом, действовать наверняка. Цена любой ошибки многократно увеличивается, и их совокупность легко может повлечь роковые последствия. Но для таких действий нужно не торопиться, нужно время, а вот времени-то как раз у Наполеона и не было. Повторим, он не мог надолго оставить без своего присутствия завоеванную Европу. Именно по этой причине Наполеон не смог остановиться на, в общем-то, разумном изначальном плане. То есть он не стал оккупировать оказавшиеся в его власти территории в пространстве между Даугавой на севере, Припятью на юге и Днепром на западе. Он не стал, как собирался ранее, формировать здесь Литовское королевство, а он увлекся погоней за русской армией. Две русские армии, их не удалось разбить поодиночке, они всякий раз ускользали. И, казалось бы, даже самые безупречно расставленные ловушки не могли их поймать и уничтожить. Но вот эти две армии соединились в Смоленске. И азарт полководца заглушил в Наполеоне голос осторожного политика, потому что победа одним ударом оказалась столь реальной. Но, начав сражение за Смоленск, русские сумели в самый его разгар вновь выйти из игры, ускользнули и продолжили отступление на восток. Но как теперь Наполеон мог отказаться от преследования русской объединенной армии? Как он выглядел бы перед глазами своих друзей и недругов, все в той же самой Европе, если бы дал возможность уцелеть той армии, которая самим фактом отступления как бы декларировала свою слабость? Как Наполеон объяснил бы в Европе, что он, когда перед ним были раскрыты ворота в Москву, отказался от наступления на восток? Отказался от последнего и верного удара, который поставит огромную восточную державу, эту Российскую империю, на колени? Во-первых, Наполеон был уверен, что русская армия не получила подкреплений, и потому она не слишком-то сильна. И уничтожать русскую армию нужно именно теперь, не дожидаясь, когда Россия приведет в действие свой огромный потенциал и пополнит свою армию новыми десятками тысяч воинов. Время работает на русских, и время работает против Наполеона. И поэтому нужно обогнать время, нужно не давать русским передышки, нужно добить их немедленно. Вот для этого нужно сражение. Во-вторых, Наполеон понимал, что положение русских отчаянное. Отчаянное, поскольку как невелики русские пространства, однако же Москва, она ведь всего-то в двух шагах. И сдавать Москву без боя никто из русских военачальников не решится, даже если никаких надежд для победы в сражении нет. Итак, Москва есть тот фактор, что поставил русских в безвыходное положение. Собственно, Наполеон это понял уже в Смоленске. И именно по этой причине не внял советом, а продолжил наступление на восток. Если до Смоленска русские могли маневрировать, используя огромные пространства своей страны, то теперь наличием Москвы они оказались прижаты к стенке. В-третьих, Наполеон был убежден, что разгром русской объединенной армии – это не просто победа, не просто разгром, а именно уничтожение этой объединенной армии – это лишит Россию главного инструмента военной политики и заставит Александра I прекратить войну и согласиться на все требования Наполеона. Москва в этой связи – это только эффектные декорации, на фоне которых Наполеон объявит миру о своей грандиозной победе. Россия же фактически будет разрезана на две части. И с армией Тормасова на юге, и с корпусом Витгенштейна на севере после уничтожения главных сил русских справиться легко. Если бы Александр I замедлил с формальным окончанием войны, то ситуация развивалась бы следующим образом. Прежде всего, уничтожение главных сил русских и взятие Москвы сподвигло бы турок на разрыв только что подписанного Бухарестского мирного договора. Малороссийской армии Чичагова пришлось бы оборонять пределы России по Днестру. Третья западная армия Тормасова, оставшись без резерва, была бы атакована с запада австрийцами князя Шварценберга, а с севера корпусами Жено и Понятовского. Витгенштейн же после вхождения французов в Москву вынужден был бы отойти ближе к Петербургу, заняв позицию где-то около Пскова, но положение его было бы безнадежно, ибо его атаковали бы не только корпуса Макдональда, Удино, Сен-Сира и Виктора, но и направленные к Петербургу корпуса Даву и Нея. Короче, положение русских было бы совершенно безнадежно, и каких-либо шансов на успех в случае разгрома первой и второй западных армий под Москвой просто не было бы. В-четвертых, Наполеон, надо сказать, очень здраво оценивал свое положение. Непозволительно растянутые коммуникации и разбросанность военных соединений на бескрайней русской территории от Рижского залива до Припяти при создании русскими летучих отрядов создавало предпосылки для паралича Великой армии. И когда Наполеон говорил перед Бородинским боем, что струна натянулась до предела, то он имел в виду и не слишком удачное свое положение. Оторванность от баз и магазинов вынуждала армию искать провиант на месте, исповедуя принцип «война должна кормить войну», что невозможно без массовых насилий над местными жителями. А это, в свою очередь, спровоцирует местных жителей к партизанской войне, а с партизанами Наполеон уже сталкивался в Испании и знал, что регулярная армия против партизан бессильна. Ну, вообще-то, Наполеон мог бы вспомнить и историю собственной страны. Французский конетабль Бертран дю Гюкелен, отказавшись от сражений и перейдя к так называемой «малой войне», то есть к действиям партизанскими отрядами на коммуникациях противника, почти сокрушил могущество Англии и свел на нет победы Эдуарда Черного Принца в Столетней войне. И только гибель мудрого и отважного конетабля и отказ от его единственно верной стратегии позволили англичанам продолжить войну и восстановить утраченное. Англичане оказались ведь тоже бессильны перед партизанами. Избегнуть партизанской войны и ее смертельных последствий можно было, только уничтожив русскую армию и положив конец войне. Впоследствии Наполеон будет утверждать, что главной целью, которая стояла перед ним в Бородинском сражении, была Москва. Такое утверждение в своем содержании нелепо. Клинкур прав, без разгрома русской армии взятие Москвы не имело смысла. Пожалуй, без этого Москва не только не компенсировала потери, не просто превращалась в еще одну позицию, но она становилась крайне опасной позицией в силу тех иллюзий, которые в Великой армии у всех от маршалов до солдат были связаны с Москвой. Как писал Сегюр, в Москву было очень трудно войти, но во сто крат труднее оказалось из нее выйти. Итак, главной целью Наполеона в Бородинском сражении был именно разгром и уничтожение русской армии. Именно имея перед собою такую цель, он и выстраивал план сражения, которому следовал. удар основными силами – это корпуса Даву, Нея, Понятовского и это конница Мюрата – на русский левый фланг между Утицким лесом и Курганной батареей. Маршалы должны были протаранить вторую западную армию князя Петра Багратиона и выйти в тыл первой западной армии Барклая де Толли. И вот тогда бы в действие вступали стоящие между Алексенкой и Валуевым корпуса Евгения Багарне и Жено. Армия Багратиона должна была погибнуть вследствие сокрушительной мощи фронтального удара, армию Барклая де Толли предполагалось окружить и либо вынудить капитуляции, либо уничтожить в полной блокаде. Выигрывая сражение, в ходе которого тотально уничтожалась бы русская армия, Наполеон выигрывал войну. Более того, он обрекал на гибель Англию и становился несокрушимым властителем Европы, для которого ничего невозможного уже не было. Кутузов, в отличие от Наполеона, вовсе не хотел сражения. Более того, он считал его преждевременным, и он считал русскую армию к открытому противостоянию с французами не готовой. И будь его воля, Кутузов вовсе бы уклонился от сражения, но он очень хорошо понимал, что полководец не свободен от настроения армии, а в случае Отечественной войны он не свободен от ожиданий и от настроений нации. И не случайно на вопрос полковника Кудашева, так будет ли дано сражение, Кутузов, а разговор ведь проходил где-то под Новгородом, то есть тогда, когда главнокомандующий только ехал к действующей армии, ответил многозначительно «будет, коли этого все захотят». А в идеале Кутузов ведь представлял себе войну без генерального сражения. Армия отступает на восток, сдает Москву и растворяется. Для противника растворяется в русских полях и лесах. А далее работает психологический фактор. Москва ведь означает для Наполеона, для его армии победу в войне. И в этой мысли следует его всячески укреплять и как можно долее продлить пребывание французов в древней русской столице. Кутузов знал, что удержать дисциплину в армии, которая начинает праздновать победу, невозможно. Неизбежно начнется деградация великой армии за то время, которое она пробудет в Москве. И в той уверенности, что все тяготы войны окончились, и деградация будет усилена тогда, когда придет осознание, что ничего не кончилось, что все принесенные жертвы и проделанный столь долгий путь напрасны, вот тогда произойдет психологический слом в великой армии. А полученное время, пока противник будет находиться в Москве, Кутузов намеревался деятельно использовать для переформирования русских войск, для пополнения русской армии резервами, для восстановления убыли в полках, и по мере того, как в армии начнут понимать, что неприятель в Москве оказался в смертельной ловушке, изменится и психологический климат у русских солдат и офицеров. Между тем, Противника следует в Москве блокировать, в том числе и информационная система летучих отрядов, действующих на растянутых коммуникациях, должна как раз и осуществить эту блокаду. И когда Наполеон решится выйти из Москвы, его великая армия к этому времени уже изменится до неузнаваемости. Этой армии, привыкшей к победам и уже торжествовавшей победу над русскими, придется отступать без зимнего обмундирования, без провианта, без запаса амуниции и боеприпасов, и с каждым шагом эта армия Наполеона, постоянно тревожимая со всех сторон десятками летучих отрядов русских и угрозой нападения, двигающейся параллельно обновленной русской армии, будет все более и более деградировать. И придет тот момент, когда количество перейдет в качество, когда деградация сменится открытым и стремительным распадом и дичанием, под неумолимым действием правильно организованных обстоятельств, непобедимая и самая совершенная армия Европы просто растает, как снеговик под палящими лучами солнца, и против этого будет бессилен гений величайшего из полководцев, каковым, безусловно, был Наполеон. Именно это имел в виду Кутузов, когда на аудиенции в Каменноостровском дворце по случаю своего назначения на вопрос Александра I: «Надеетесь ли вы разбить Бонапарта, Михаил Владимирович?» ответил: «Нет, Ваше Величество, я надеюсь его обмануть». И вот в этом ответе, коротком ответе, стратегия Кутузова. Плоть от плоти и кровь от крови человек XVIII века, участник войн второй половины этого века, побывавший во множестве сражений, Кутузов, как ни странно, совершенно не разделял стратегии своего века. А стратегия ведь как раз и заключалась в том, что смыслом всякой войны является сражение. Собственно, сражение – это и есть война. А все же прочее – это не более чем паузы, антракты, во время которых собираются силами, готовятся к новой схватке. Возможно, именно потому, что Кутузов имел ум прохладный и не без иронического цинизма, склонный к отстраненному наблюдению при способности к обобщениям и выводам, он скептически относился к сражению как таковому. Ему виделось в этом нечто рыцарски архаическое. Сражение ценно не само по себе, оно ценно последствиями. Кутузов был кадетом, когда ревностно с вниманием следил за ходом Семилетней войны. Фейерверк блистательных побед, каждая из которых существовала как бы сама по себе. Эти победы не складывались в окончательный успех, они не обеспечивали качественного перелома в военных действиях. Причем это ведь касалось всех участников войны. Дуэль на рапирах, как однажды съязвил по поводу войн XVIII века германский фельдмаршал и один из отцов доктрины Блицкрига Шлиффен, в которой стороны обмениваются болезненными, но не смертельными уколами, где победа достается скорее наиболее выносливому, чем наиболее отважному. И вот, став офицером, Кутузов сам примет участие в подобных дуэлях на рапирах. Великий Румянцев наносит один за другим поражение туркам при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле, и война все равно продолжается. Кинбурн, Очаков, Акшан и Рымник, военный гений Суворова совершает невозможное, а между тем война все равно длится далее. И только Измаил и Калиакрия оказываются для Турции смертельными ударами. В одном случае это угроза прохода русской армии через Балканы к Стамбулу, а в другом это угроза входа русского флота в Босфор. Значит, все дело в болевой точке. И в сознании Кутузова возникает понимание того, что череда сражений – это вообще-то недопустимое расточительство. Сражение должно носить не тактический, а стратегический, более того, политический характер. Кутузову будет уже 60, когда он получит права главнокомандующего. Ему противостоял противник колоссального опыта и таланта. И умело уклоняясь от ударов и окружений, изучая почерк врага, его сильные и слабые стороны, и трезво взвешивая собственные возможности, Кутузов сформировал свой план кампании. Генеральное сражение в этом плане 1805 года присутствовало, но только на завершающем этапе и только после всесторонней, неспешной и тщательной подготовки. Суть плана была такова – растянуть коммуникации противника, измотать его бессмысленными переходами, обмануть его ожидания, причем неоднократно, лишить его резервов и вывести на заранее выбранную, укрепленную позицию, то есть втягивание противника в ловушку. Противник удаляется от своей военной инфраструктуры, а русские же как раз к ней приближаются. Противник теряет резервы, русские же как раз подтягивают резервы. Противник утрачивает стратегическую инициативу, русские же как раз эту инициативу и обретают, навязывая ее противнику. Кутузову, как известно, не дали осуществить его план. В этом плане, слишком взвешенном, не было блеска, не было места героизма, все было рационально, все было скучно, все было неспешно. Инициатива, которую взял на себя Александр I, как известно, окончилась аустерлицем, который привел к Тильзитскому миру, а возможность русских выполнять Тильзитский мирный договор была сильно ограничена. Невыполнение Тильзитского договора, оно и предопределило войну 1812 года. Ну, а второй раз Кутузов получил права главнокомандующего в 1811 году на Дунае. Не слишком-то масштабные сражения, да и крайне немногочисленные в этой дунайской кампании были. Но они были не более чем, пожалуй, вешками. Да, именно вешками, по которым Кутузов прокладывал в заранее прочерченном русле все движение турецкой армии. А финал всего – полная блокада противника. Но не уничтожение. Хотя, что могло бы быть проще? Не уничтожение, нет. Блокированная армия стала более чем весомым аргументом в переговорах с турками о мире и в заключении Бухарестского мирного договора. Психология. Смысл в контексте общей стратегии и политическая целесообразность. Вот что лежит в основе действий Кутузова как главнокомандующего. И вот в контексте вышесказанного то сражение, которое Кутузов дал французам на Бородинском поле, следует вставить в тот план кампании, который концептуально был сформирован Кутузовым еще до его приезда в Царево Займище. И в этом плане Москве отводилась основная роль. Она, Москва, должна была как огромная губка всосать в себя великую армию вместе с Наполеоном и породить те иллюзии, которые привели бы французов в скором времени к гибели. Именно Москва поменяет все минусы на плюсы. Благодаря ей Москве удастся получить тот жизненно необходимый тайм-аут для переорганизации русской армии. Вопрос в том, как сдать Москву. Как сдать Москву и при этом не утратить контроль над армией. Вот когда Кутузов прибыл в Царево Займище, ему достаточно было, наверное, менее часа, чтобы понять, сражение неизбежно. И неизбежно именно потому, что его хотят все. Его хотят все, потому что видят свое оправдание перед страной, перед императором, своими семьями, перед нацией в этом жертвенном сражении. Итак, первая задача Кутузова в Бородинском сражении – это право на отступление. Это право он должен был получить не у Александра I, а у той армии, которую возглавлял всего-то несколько дней, у тех людей, которые ему поверили безоговорочно. Это не странно ли? Сражение дается не для того, чтобы спасти Москву, а чтобы сдать Москву. А странности здесь никакой нет, если учесть, что вся стратегия Кутузова построена на таком факторе, как Москва. Москва, которая должна, во-первых, остановить наступление Наполеона, во-вторых, дать необходимую передышку русской армии, в-третьих, обеспечить деградацию и осуществить деградацию великой армии. Короче, Москва должна была стать той жертвой, которую следовало заплатить за коренной перелом в войне. А что, если бы в Бородинском сражении, в том сражении, которое завершилось классической ничьей, при равном количестве потерь обе армии остались на своих позициях, если бы случилось так, что успех русских был бы более очевиден? Речь не о разгроме, это в конкретной исторической данности слишком фантазийно, а именно речь о победе, когда Наполеон вынужден был бы, ну, скажем, отвести войска к Смоленску. Вряд ли Кутузов не допускал, что мог бы быть и такой исход сражения. Вот каковы были бы его действия? А как ни странно, Кутузов вряд ли бы этому обрадовался. Почему? Да потому что Наполеон располагал значительными резервами, с которыми очень скоро соединился бы, а потери русской армии остались бы невозмещенными, а потери были бы огромными. И, следовательно, наступать на Наполеона не имело смысла. В Смоленске, а то и ранее, ситуация вновь изменилась бы, и не в пользу русских, и вновь приходилось бы отходить. И, заметим, на новое сражение уже не оставалось бы сил. Москву все равно пришлось бы сдавать, только двумя неделями позже. Если бы Москве не суждено было бы сыграть основную роль в гибели великой армии, Кутузов мог бы еще в царево займище изменить траекторию движения своих войск, резко развернувшись, ну, скажем, на север, уходя в Тверские леса, либо на юг, уходя к Киеву. И то, и другое было бы объяснимо. Такой маневр вряд ли можно счесть невозможным. Веком ранее нечто подобное совершил Петр I, и спустя год это привело к гибели шведской армии под Полтавой. Правда, Петр I развернул свою армию под прямым углом на южном направлении в шаге от Смоленска, но до Смоленска, а не после. Но все-таки, думается, и в царево займище подобный кульбит был бы реален. Наполеон просто не рискнул бы ослаблять свою армию, которая по численности почти сравнялась с русской, выделением отдельного корпуса для марша на Москву. Но что выиграл бы Кутузов вот этим поворотным маневром? Оторваться же от противника он все равно не смог бы, и необходимой передышки он не получил бы. Нет, Кутузов был уверен, что для Москвы точка невозврата была пройдена уже в Смоленске. На совете в Филях, на рассуждение Бенниксена, завершившееся пассажем «Для меня, как военного, Москву следует рассматривать как позицию», ну, имеется в виду позицию для сражения, Кутузов нравоучительно заметил: «Москва – это не только позиция». И в этом была значительная доля свойственного Кутузову цинизма. Если бы он был до конца откровенен, не перед собой он всегда был откровенен, а перед собравшимися генералами, то сказал бы, что Москва – это, да, особая позиция, особая по значению, но что она все-таки тоже позиция, и что он, как главнокомандующий, этой позиции, этой особой позиции намерен максимально эффективно воспользоваться. Ну, собственно, Бородино было первой частью сражения. Москва должна была стать второй частью сражения. Если на Бородинском поле была ничья, то именно Москва своим статусом, своими объемами, всей своей чарующей магией должна была превратить ничью в победу. Но этот свой замысел Кутузов не поведал никому. Если бы моя подушка узнала мои мысли, я немедленно бросил бы ее в огонь. Так однажды сказал Кутузов. Он никому не доверял. Он один нес страшное бремя ответственности и риска. Вот кто бы еще мог вынести эту непомерную тяжесть? Но таков уж характер, в котором замысловатый баракальный фасад скрывает несокрушимую классическую тектонику. В конце концов, Кутузов ведь и вышел из эпохи, где царствовали, сложно переплетаясь, театрально-праздничное барокко и суровый классицизм. Можно только удивляться и можно восхищаться тому, как методично и последовательно воплощал Кутузов свой замысел в жизнь, как не поддался страху, как не усомнился в себе. В его характере было в равной степени и самонадеянности, и ответственности, и гордыни. Он один на один вел шахматную партию и не хотел, чтобы кто-то разделил его триумф. Несомненно, и перед Бородинским сражением, и во время Бородинского сражения Кутузов знал, что Москву он сдаст, и этим сдачей Москвы он выиграет войну. Как опытный шахматист готовится к сдаче ферзя, чтобы затем поставить мат. Но важно было не потерять армию, иначе все было бессмысленно. И вот это вторая главная задача Кутузова в Бородинском сражении – не допустить разгрома. Неудача, да, она вполне укладывалась в кутузовский замысел, но не поражение, но не разгром. Исходя из этого, он и спланировал ход сражения. Поскольку фланги были прочно защищены на севере Москва рекой, на юге Утицким лесом, то Наполеону оставалось только фронтальная атака. Причем многочисленные овраги и речки Каменка, Семеновка, Колыча, они осложняли наступление. Было очевидно, что противник нанесет главный удар по левому русскому флангу, который был наименее защищен особенностями местности. Это место между слиянием Каменки и Семеновки на севере и Утицким лесом на юге. Эта местность была на 1,5 километра по фронту, ровная, совершенно ровная. Именно здесь, ожидая попытки прорыва противником фронта, были выстроены полевые укрепления, знаменитые багратионовы флеши. Фактически основной удар французов должна была принять на себя армия князя Багратиона. Многие упрекали Кутузова в том, что он не отвел с самого начала багратионовы корпуса за Семеновский овраг, мощное естественное препятствие. Упрекали и в том, что он изначально не сконцентрировал именно на левом фланге основную войсковую группировку, а лишь по ходу дела вводил из резерва, что на правом фланге, одну за другой дивизии. И, тем не менее, ведь все равно пришлось уходить за Семеновский овраг. Но вот в этом-то как раз и был умысел Кутузова – заставить противника последовательно в течение дня штурмовать русские позиции. Для критического момента у русских в запасе оставалась резервная позиция. С 6 утра и до полудня 1-й, 3-й и 5-й корпуса Великой Армии пробивали русский левый фланг. Кутузов очень осторожно вводил резервы в бой. Кстати, все его резервы – это примерно 40 тысяч человек. А в диспозиции Кутузов особо отмечал: резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резервы, не побежден. А между тем, бои между Каменкой и Семеновкой были невероятны по ожесточению. И вспоминая эти бои, один из французских офицеров писал: упорство русских приобрело ужасный, зловещий характер. Только перегруппировав свои силы и сконцентрировав против Багратиона ударную группу в 40 тысяч при 400 орудий, Наполеон смог вытеснить русских с полевых укреплений. К этому времени Багратион был уже ранен, его место заняли генералы Докторов и Коновницын, и, пользуясь тем, что 7-я большая атака французов отбита, они, исполняя приказ главнокомандующего, отвели войска за Семеновский овраг, где заняли непроницаемую оборону. И Наполеон понял, что он не прорвет эту оборону. И это было признание того, что план сражения, который он представлял, рухнул. Можно сказать, что на этом завершился первый этап сражения, который затянулся на целых 6 часов. Курганная батарея, всего-то 18 орудий, вокруг которой располагались части 7-го корпуса Николая Раевского, подвергалась атакам и ранее в течение дня. Вот теперь Наполеон определил именно эту батарею, оказавшуюся на выступе между 1-й и 2-й армиями, местом нового направления главного удара. Вот так уже однажды было при Ваграме. Намечая сначала под Ваграмом прорыв левого фланга противника корпусом Даву, затем Наполеон пересмотрел свои планы и нанес сокрушительный удар в стык корпусов Коловрата и Гогенцоллерна, там, где находился, занимая центр позиции, корпус Бернгарди. Вот на курганную батарею были брошены корпуса Багарне, Калинкура, Груши, Ля-Турмабура, непрекращающийся двухчасовой бой, в который один за другим бросались все новые и новые дивизии. Из других корпусов, уже без счета, Наполеону удалось где-то между 3 и 4 часами захватить курганную батарею. А спустя еще 6 часов, путем одновременного удара 4 корпусов по Большому Бородинскому редуту, удалось овладеть и им. Какое-то время Наполеон был уверен, что фронт прорван, и, видимо, именно в это время он продиктовал графу де Бассано короткое письмо о победе. Но на самом деле это был только конец 2-го этапа сражения. Раевский под прикрытием корпуса генерала Лихачева отошел за деревню Семеновское. Русский фронт выпрямился на резервной позиции. Наполеон провел лично реконсценировку для определения места прорыва фронта. Задача оказалась не из легких. Как и в начале боя ранним утром, Наполеон имел перед собой сплошной, нигде не поколебленный и готовый к активной обороне русский фронт. Около 17:00 Наполеон принял решение о нанесении последнего удара в районе за деревней Семеновка, в центре русской позиции, и в атаку он намеревался отправить гвардию. Но вот этот третий этап сражения он прошел тоже вовсе не так, как задумал Наполеон. Кутузов очень ясно понимал мысли врага. Не случайно он тщательно изучал все сражения Наполеона. Конечно, русские войска могли выдержать и натиск гвардии. Однако какой ценой это обошлось бы? Для Кутузова сражение свою задачу выполнило. Враг понес огромные потери, враг не добился стратегического успеха. Русские войска вернули себе самоуважение и пребывали в состоянии редкого одушевления. Главнокомандующий же получил право приступить к реализации сложного, психологически крайне болезненного, но дающего в итоге выигрыш в войне плана. И наиболее тяжелая часть этого плана – сдача Москвы. Кутузов сорвал решающую атаку Наполеона. Он бросил на левый фланг противника всю конницу. Корпуса Уварова, Корфа, Платова, опрокинув дивизию Дельзома, гнали французов до самого Валуева. Кутузов на исходе дня этой конной атакой, этим маневром продемонстрировал Наполеону боеспособность своей армии и вынудил его отказаться от атаки на позиции Семеновской деревни. Известна фраза Наполеона, сказанная маршалом: «За 3000 лье от Парижа я не могу рисковать своим последним резервом». Это означает, что Наполеон выразил неуверенность в успешности атаков за деревней Семеновской. После 7:00 по фронту шли локальные бои. Они все более переходили в перестрелки. Наконец, часам к 9:00 завершились и они. Армии еще какое-то время обстреливали позиции друг друга, и гром канонады от более чем 1000 орудий слышен был едва ли не в Москве, а около 22:00 Наполеон отвел свои войска на исходные позиции. Вальтер Скотт писал: «Французы после сражения отступили, оставив русским во владение окровавленное поле битвы». Самое кровопролитное из однодневных сражений в европейской истории окончилось. А кто победил в этом сражении? Уточним вопрос. Решил ли Наполеон в сражении поставленную перед собой задачу? И решил ли поставленную в сражении задачу Кутузов? Наполеону нужно было уничтожение русской армии и заключение мирного договора с Россией на новых условиях. Уничтожения армии добиться не удалось, и, как следствие, не удалось окончить и войну. Для Кутузова же Бородинское сражение было только началом масштабной и растянутой во времени операции.